Бабочка-стрела, стрекоза, дельфин, пони. Последняя китаянка произнесла с удивлением. Еще бы единорога нанесла на звездную карту, что за дурачество. Ну а ты сама посмотри, на что это похоже. Усмехнулась разведчица. Китаянка несколько минут молчала, после тяжело вздохнула и согласно кивнула. Это действительно было похоже на пони, которые вымерли во время импакта, которым не посчастливилось попасть в список тех, кого восстановили для существования на планете. Хоть в памяти людей и архивов это животное осталось, уже огромный шанс на то, что они когда-нибудь снова появятся. Лия пропала в палатке, в которой мерно сопел Ерриф, свернувшись в клубок. Он спал без брони, раскутался, так что было неудивительно. Питания у палатки не было, чтобы обеспечить работу обогревательных элементов. Со стороны даже выглядело забавно. Так что Лия, когда сама укладывалась, переодевшись, накрыла командира его одеялом. И почему не спальные мешки? Нахмурилась Юмика, которая, к слову, смогла укутаться так, чтобы не замерзнуть ночью. И начались ее 3 часа, которые она провела, слушая лес и изучая звезды. Видно было мало, придется много ночей сидеть и сравнивать, дорисовывать, уточнять. Но рано или поздно она сможет составить нормальную карту ночного неба. Год, два, три, но сейчас это было неважно. Полная ей была не нужна, а уточнять карту можно хоть каждую ночь. Большая ее часть не будет изменена, так что, когда она будет более-менее готова, можно будет ориентироваться и совершать ночные вылазки. На лице девушки появилась улыбка. Надежда на выживание была. Она уверена, что у них, по крайней мере, получится создать базу, на которой они смогут занять устойчивую оборону, а потом заняться поиском угрозы. Но еще стоит проверить оставшиеся капсулы, а сколько их, знал только Ерриф. Страховка на случай, если его признают члены команды ненужным, глупо. Без него не будет организованности, девушка это понимала. За спиной каждого героя войны стоит командир, который привел к тому, чтобы он стал героем при жизни или после смерти. Где-то что-то громыхнуло. Юмика на рефлексах вытащила 2 своих длинных ножа, которые больше походили на мачете, но для нее они все равно оставались ножами. Холодное оружие было ей ближе, она никогда не доверяла огнестрельному при общении с животными. Она несколько лет провела в дикой природе и спокойно читала повадки тех, кто был вокруг, спокойно читала следы и понимала, где начиналась территория одного охотника, а где заканчивалась другого. И сейчас она точно знала, кто-то решил свою территорию расширить, и неважно, убьет ли он своего соперника, главное, победить или проиграть, отдав часть своих угодий другому. По крайней мере, такие повадки сложились на земле, и за свои угодья хищники могли действительно сражаться до последнего. «Все или ничего», — проговорила она, положив оба ножа рядом с собой. «Подобрать быстрее, чем достать из ножен». Несколько раз на импровизированный забор из слегка светящегося дерева приседали местные хищные птицы. Большие, гордые, красивые, переотдавали перламутром, другие, наоборот, словно поглощали свет. Огромный клюв намекал на то, что им можно спокойно пробить череп незатейливого противника. Распахнутые крылья были не менее 6 метров в длину. Страшная птица, мощная, гордая, но умная. Она не стала нападать, а лишь сидела на близкой, не столь далекой дистанции и наблюдала за новыми гостями планеты. «Интересно, о чем ты думаешь?» — склонила Юмика голову на бок, смотря на своего нового собеседника. «Насколько вкусная у меня печень, или сколько сока в моих глазах, или насколько сочное у меня мясо, или тебе просто интересно, кто я такая, такая же дикая, как и вы, или все же нечто более возвышенное, на кого не стоит нападать?» Птица встрепенулась, сделала взмах крыльями, показывая, что разговор окончен, после чего развернулась и устремилась прочь, 3 раза ударив своими крыльями для набора нужной скорости. И Юмика до последнего следила за зверем. Это мог быть отвлекающий маневр. Показать, что отступил, чтобы в следующий миг ударить, лишив жертву жизни. Этот тигриный ястреб, как назвала его про себя девушка за светящиеся полоски на оперении, мог, но не стал. Просто мирно улетел, удовлетворив свое любопытство. «Интересный мир», — улыбнулась она. «Красивый, непривычный, погулять бы, но нельзя, они, я должна их охранять». Винтовка Лии лежала недалеко, но Юмика лишь с презрением посмотрела на нее. Она умела с ней обращаться, не так, как с оружием ближнего боя, не как с ножами, но все же могла прицелиться и сделать выстрел. Не столь точный, чтобы сразить наповал, но его хватит, чтобы разбудить ее товарищей. Но и ее время подходило к концу. Ничего примечательного не произошло, так что она спокойно, когда таймер дал понять, что снова пора спать, поднялась, размяла ноги, после чего растолкала парня, который опять свернулся калачиком, хотя был под одеялом. «Уже?» – недовольно пробормотал Ярев. «Да», – кивнула китаянка. «Твой черед пришел, одевайся». Яр не стал долго думать и просто вытолкал свою броню наружу, выйдя следом. «Зачем тратить драгоценное время девушки, если она может урвать пару лишних минут сна?» Он понимал, что такие мелочи могут дорогого стоить, как минимум положительного расположения по отношению к нему. Расположение, лидерство, возможность мирного управления. Все это царапало его сознание. Он постоянно думал о том, как понравиться окружающим. С Юмика, он понимал, ему явно не будет легко. Он – искусственный человек, а она – дикарка, которая смогла выжить в дикой природе в малом возрасте. Он не любил природу, а она ее боготворила. Они из разных миров, он ее понимал, а она не особо хотела признавать его искусственное происхождение. Он слышал это, когда они перекидывались короткими фразами с Лией, но он был готов к таким сценариям. Хранитель готовил. Он не первый искусственный человек среди человечества, не он последний. Их довольно много среди будущих колонизаторов, так что рожденным естественным путем придется привыкать к такому соседству. Все равно им придется жить и выживать, создавать семьи, рожать детей. Все они к этому будут способны и способны уже. «Светает», — пробормотал Яр, посмотрев на далекий горизонт, который начал окрашиваться в новые цвета. Звезды начали пропадать, так что продолжить работу девушек у него не получилось. Но он смотрел на лес, который словно горел разными красками. Вокруг в основном были условно названные елово-пихтовые дубы. Или это все же ели, не суть важно, все признаки есть, а от перестановки слагаемых сумма не меняется. Он не биолог, чтобы думать об этом. Ему главное – обозначить то, что он видит. Необязательная задача, которую он сам для себя придумал. «Командир», – раздался в наушниках шлема голос Элеоноры, которая явно уже не в первый раз уточняет его присутствие. «Доброе утро, Эля», – кивнул машинально одиннадцатый. «Что-то интересное?» «Да», – мгновенная пауза, видимо, выгрузка информации из базы данных. «Удалось установить связь с корабельным и Авророй. Получена задача по формированию базы данных местной флоры и фауны, созданию каталога. Для этого бы выделить еще одного представителя, Елизавету, но в данный момент могу работать только я. Плюс задача является сопутствующей, хоть и помечена как обязательная. Будем выполнять в последнюю очередь», — кивнул Яр опять, хотя знал, что Элеонора никак не может этого видеть, даже чувствовать. «Например, в моменты покоя, когда нам ничем другим не заняться, либо по пути на точку интереса в общем, придумаем, как там команда. Есть еще какая-то информация, которая для нас критична. Поступило еще зашифрованное сообщение непосредственно от самой Авроры, видимо, в обход протоколов капитана корабля, с легкой загадочностью говорила ей, но никакой конкретики, шифр мне понятен, но потребуется время, чтобы полностью понять сообщение. Мощности процессора оставляют желать лучшего. Но ты у нас есть, своим существованием уже сумела упростить нам выполнение задачи, так что все равно твоих мощностей уже достаточно для того, чтобы мы могли действовать», — улыбнулся Яр. «В любом случае нам нужно найти все капсулы. Есть оптимальный маршрут, в данный момент формируется, и потребуются минимум сутки на то, чтобы собрать информацию с капсул, чтобы вы не тратили лишнего времени на поиски выживших», — спокойно проговорила Эля. «Но результаты уже неутешительные. Предположительно, живых осталось не более 5 человек, трое под большим вопросом, аппаратура сканирования сбоит. Пытаюсь также по косвенным признакам понять, насколько верна полученная информация. А мы как раз хотели заняться укреплением базы», — вздохнул Ярев. «Главное, чтобы местной живности не захотелось вскрыть капсулы, чтобы добраться до их содержимого. А то вместо 5 мы не найдем никого, и тогда будет худо. Миссия гарантированно будет провалена, и колонизации не выйдет. Как говорил мне один хороший знакомый», — внезапно проговорила ей, а потом осеклась, видимо задумавшись. «Фантомные воспоминания от старой личности, от основы, которая стала моей личностью, интересный феномен. Должны были убрать целиком, чтобы я не могла стать той, кем некогда была основа, чтобы не было сожаления и страха, что я не живой человек. На воспоминаниях и формируется часть нашей личности», — спокойно ответил на это одиннадцатый. То, что было в прошлом, привело нас в текущую точку, сделало нас такими, какие мы есть. Все выборы, поступки, события вокруг, люди, знакомые, так что насчет того, что тебе говорили, тени отбрасываются только там, где есть свет, более ласково и, на удивление парня, нежно проговорил Искин. Даже если тебе кажется, что все совсем плохо, что твой путь темен, то не стоит забывать, что тьма – обратная сторона света. Значит, выход есть. Значит, может получиться все, что потребуется. Выход есть из любой ситуации. Главное – попытаться его найти. Недурной совет, кивнул Яр. Надо будет запомнить. Но я прогуляюсь, светает. Может, смогу точнее понять некоторые моменты. Искусственный интеллект замолчал, так что круги вокруг временного лагеря Ярев протаптывал в гордом одиночестве. Пока только двое подчиненных, но он уже чувствовал, какие темы могут стать критическими, какие могут зародить пламя вражды и возможного предательства. Глупо, очень глупо думать о таком среди лояльных людей, которые сами подписались на подобную миссию, но стоит быть готовым ко всему. План не обязателен к реализации, но дает возможность подготовиться к тем или иным событиям. Ведь подготовка – один из возможных путей к дальнейшей победе. Но мир просыпался, время шло, а в раздумьях над будущим для Яра время всегда пролетало незаметно. Поэтому время для побудки уже почти подошло, а потом зарядка, завтрак и выполнение поставленных задач. Лагерь требовалось развернуть, а для этого придется трудиться от самого утра до самой ночи. Надежда, улыбнулся парень. Раз я планирую, значит, есть надежда на будущее. Глава 7. До рассвета ничего не происходило. Перед самым восходом местного светила лес буквально замер, словно это было какое-то таинство жизни, позволяющее каждому живому существу восхвалить этот торжественный момент. Ведь прожить очередные сутки в жестоком мире хищников дорогого стоит, даже если эти хищники обходят стороной новых гостей. Пока обходит. Побудка была не самым приятным моментом для девушек. Они явно не выспались, как и парень, когда его разбудили, но лишнего времени у них не было, предстояло завершить много всего, прежде чем можно будет отдохнуть. Но все равно без зарядки было нельзя. Это был новый мир для человечества, организм даже при незначительных изменениях будет привыкать к ним, а значит, ему необходима помощь. Все началось с пробежки, Ярев тоже не стал отлынивать, даже учитывая тот факт, что он не спит уже четвертый час. Сплоченность команды важнее личных хотелок. Когда первые крупицы пота начали появляться, началась разминка. Различные движения, которые позволяли мышцам адаптироваться, разогнать кровь, позволить быстрее проснуться. Ну а после опять пробежка, только на этот раз до озера с парой инструментов, которые были в наборе Юмика. Все же пригодность и безопасность воды следовало еще проверить. Чисто, с наслаждением в голосе произнесла раскосая девушка, после чего сбросила с себя одежду, оставшись в одном нижнем белье, и первая на всей скорости устремилась в воду. Лия помотала головой, наигранно осуждая поступок своей напарницы, но тоже быстро сбросила с себя комбинезон и устремилась в воду, также оставаясь в одном нижнем белье. Яр не стал за ними следить, не стал и присоединяться. Он не мог позволить себе расслабиться. Если двое отдыхают, то, значит, кто-то должен их охранять. И это пало на его плечи. Пока девушки совершали водные процедуры, он стоял с винтовкой Лии и внимательно смотрел по сторонам. Но лес был тих. Второй раз утром вокруг ничего не происходило, словно для всего этого мира это было сокровенное время безопасности. Даже травоядных животных не было вокруг. Через 10 минут девушки вылезли, взяли заранее подготовленные полотенца и начали обтираться. Пришлось раздеться, сбросив старое белье и после надев новое. Они не стеснялись своего командира. Стеснение тут было лишним, но все равно одиннадцатый не стал пялиться на них, просто отвернулся. Он и так видел достаточно. Они были стройны, молоды, полны энергии, обе по-своему красивы. Но не об этом сейчас думать. «Пойдешь купаться?» Подошла к нему Лия, протянув руку, в которой мгновением после оказалась ее винтовка. «Вода теплая, приятная. Ополоснусь», — кивнул парень. «Но я быстро, так что, можете уходить, когда выберусь из воды». Лия кивнула и уселась возле ствола дерева, поставив винтовку рядом с собой. Ей не нужно было находиться на ногах и крутить постоянно головой, она слышала и видела куда больше обычного человека, которым, по сути, и являлся Ярев. В какой-то степени являлся, если не забывать про его происхождение. Пока он купался, Юмика направилась в лагерь и приступила к плетению нового слоя защиты. Предстояло создать нормальные стены, которые потом могут из забора стать основой для стен первого дома, где они смогут нормально расположиться. Но это дело времени, спешить с этим было нельзя. Она хотела еще успеть построить первый ярус вышки, но это как получится. Все зависит от скорости ее союзников. Она понимала, командир позволил ей освежиться, отдохнуть морально, она должна дать сделать то же самое и ему. Он довольно строго относился ко всему, хотя старался быть мягким, дружелюбным. На его плечи легла не самая легкая миссия, и по нему было видно, что он переживал, хотя старательно пытался это скрывать от девушек. Но Юмика умеет читать не только зверей, но и людей. Это позволяло ей выживать в лесах, где человек, на самом деле, был страшнее любого зверя. Через 10 минут в лагере закипела полноценная работа. Ярев, взяв лопату, ибо у него особых навыков не было, начал рыть ямы вокруг лагеря, где ему подсказывала Юмика. Перчатки его брони спасали от мозолей, так что за свои руки он не переживал. Но вот сил уходило на самом деле много. Первую яму ему удалось вырыть всего за 30 минут. Силой выносливости ему все же не занимать, но он прекрасно понимал, что это только первая из 20, которые предстояло подготовить. В это же время Юмика сразу начала эту яму превращать в волчью. Животное может и обойти это место, но все равно лучше иметь прикрытые участки, чтобы можно было контролировать и оборонять меньший сектор. Против разумных, скорее всего, такой подход сработал бы с меньшей вероятностью, но вокруг монстры, которые явно не будут слишком осторожничать на последних отрезках пути, когда добыча будет под носом. Лия же бродила по все удаляющейся от лагеря спирали и собирала все, что ей казалось полезным. В первую очередь она лишала кустарники палок и веток нужной длины. Еще живое дерево более гибкое, отлично подходит для строительства плетеной стены. Дальше она рубила молодые деревья с более крепкими стволами, которые были пущены на колья для волчьих ям. От крупных тварей это не спасет, а вот от стайных, более мелких, вполне. И последний пункт, как залог на будущее, множество камней, которые она стягивала к лагерю и сбрасывала в одной точке. Может, сейчас это и казалось бесполезным, но даже Юмика похвалила Лию за подход. Потом не придется тратить время, когда начнут появляться первые укрепления из местного камня. А они будут появляться, дерево не спасет от всего, как и камень. Вот только второй материал куда прочнее, и за ним любой чувствует себя в большей безопасности. В какой-то момент Яр заметил, что Лия довольно долго не возвращается, и обратился на всякий случай к Элеоноре, чтобы та предупредила, когда к капсуле подойдет девушка. И произошло это практически мгновенно, так как она уже была там. Последние ресурсы скоро окажутся в лагере, после чего работа закипит с новой силой. Но по ее возвращению следовало организовать обед. Юмика как раз начала разводить костер, ругаясь на своем родном языке, показывая свое отношение к местной древесине. «А я сразу им сказал, что плохо горит», — усмехнулся парень, продолжая рыть уже пятую яму. Закончив с пятой ямой, Яр посмотрел на светило и удивился, что то только-только начало склоняться в сторону заката, преодолев зенит. Сутки практически не отличались от земных, разве что на пару минут, но это вообще не критично в рамках 120 суток, которые им выделили, от которых по факту уже шли не вторые, а 12-е. Такое помнить важно всегда, пока на этой тройке лежит надежда на спасение миллионов человек, или сотен тысяч, если все пойдет не совсем так, как предполагалось. «Я вернулась», — раздался довольный голос разведчицы, который сразу дал понять, что шестая яма начнет появляться после обеда. Выбравшись из рукотворной впадины, чьей-то будущей могилы, возможной, Яр посмотрел на груду камней и гору палок, и невольно присвистнул. Лия умудрилась натаскать невероятно много всего, что создавало задаток для строительства сразу нескольких секторов лагеря, а его точно придется делить на сектора, так как безопасность превыше всего. Когда парень оказался за стенками их убежища, Лия уже вылезала из второй палатки, которая была временным складом. Рядом с ней лежало несколько винтовок и коробок с боеприпасами. Как девушка все это принесла на себе, 11-й даже не стал спрашивать, вспоминая, какие у нее усиления организма, так что он не удивился. «Вот теперь у нас есть реальные шансы отразить нападение зверья», — полным уверенности голосом проговорила Лия, уперев руки в бока. В сожженной капсуле, как показала практика, был сохранившийся блок хранения, а там много всего интересно. И хорошо, что он остался цел, там была взрывчатка, которая могла лишить нас всего интересного и различных плат в будущем, кивнул командир, примерно представляя, почему в речной впадине капсулу разорвало на куски. Ладно, что у нас на обед? Опять паста? Почти, кивнула Юмика. Смешала с орехами из комплекта, добавила воды, некоторое количество приправ, сухую морковь и высушенный лук. Получился полноценный суп, не совсем вкусный, но достаточно питательный и полезный. У меня не лучшие кулинарные навыки, но я тут не ради вкуса, а ради выживания. Так что, приятного аппетита. После этого китаянка демонстративно отлила себе в одну из множества одноразовых тарелок похлебку и устроилась возле укрепленной стенки, начав медленно есть и слегка морщиться. Двое оставшихся членов команды поступили схожим образом, молча начав есть. Базовые комплекты приходилось разбавлять, искать способы экономить, пока не будет нормального источника пищи. Это понимали все, а местную флору и фауну на предмет съедобности никто пока проверить не мог. Так, вздохнул парень, посмотрев на расположение светила. Звезд еще не видно, работы много. Что нам требуется доделать до конца дня и какие планы на завтра? Пока еда уляжется, все равно лучше посидеть немного, зато есть время обдумать дальнейшие действия. Если не успеем укрепить наш лагерь, то закончить его укрепление, спокойно сказала Юмика, которая уже стояла в полный рост, всматриваясь куда-то в пустоту леса, как казалось парню. Если все сегодня завершим запланированное, то необходимо будет завтра пройтись по оставшимся капсулам и доставить сюда еще колонистов. Резонно, кивнул Яр, после посмотрел на синеглазую Лию, которая сидела, прикрыв свои красивые, как ему казалось, глаза. «А у тебя какое мнение? Нужно найти источники опасности», — умиротворенно ответила она. «Мы на территории, которая некогда принадлежала тому большому тигру, или как там мы его назвали. Нужно найти его логово и удостовериться, что там тихо и безопасно. И лучше это сделать сегодня. Ямы копать может и один из нас, а вот ходить на такую разведку опасно. Поэтому, если Юмика не против, я бы с ней сейчас прогулялась по округе, показала, что видела, чтобы она поделилась своим экспертным мнением. Как мне кажется, это важно. А Колья, если что, можно и в темноте установить в ямы, как раз будет чем заняться тем, кто заскучает ночью. Тогда я за план Лии, развернулась хмурая Юмика. Мне не нравятся звуки из леса. Что-то там происходит, но до меня доходят только отголоски. Лес меняется, и не в лучшую сторону. Наше появление и так запустило не совсем здоровые процессы, плюс исчезновение реки. Началась, скорее всего, вынужденная миграция. Поэтому охрана сейчас может оказаться весьма напряженной. Но есть оружие. А еще взрывчатка, улыбнулся парень. Я установлю по периметру несколько зарядов с разными пультами управления. Пускай будет как последний довод, если вдруг тварей будет неприлично много. Обе девушки синхронно кивнули, соглашаясь с планом Яра, после чего Лия поднялась на ноги, взяв свою винтовку и один из автоматов. Второй предназначался Юмика, но та отказалась, похлопав по бедру, где висел один из ее клинков. «Ну как хочешь», – пожала плечами девушка, после чего убрала оружие на временный склад. «Ладно, мы пошли. Взрывчатка лежит отдельно», – кивнула девушка в сторону прикрытой тентом кучки. «На всякий случай, нас только не подорви, когда мы будем возвращаться. Я очень постараюсь», – отшутился Яр, после чего осмотрел то, что скрывалось под тентом. Он снова остался один, как сутки назад, но на этот раз это лишь на несколько часов, которые он может потратить для укрепления обороны лагеря. Все же теперь кому-то одному придется оставаться тут, чтобы охранять имущество от дикарей. Автоматики тут не было, а создать ее не было возможности. Со временем, возможно, но вот это самое время пока еще явно не наступило. Нужно собрать команду, а потом уже решать, что делать дальше, и скоро этим предстоит продолжить заниматься. Всего взрывчаток со своими детонаторами было 6 комплектов, так что он решил распределить их сразу все на 6 секторов. Как все это правильно устанавливать, он толком не знал, точнее, как правильно маскировать, но сейчас это и не требовалось, поэтому он просто начал устанавливать так, как ему казалось правильным. И через час лесной круг вокруг лагеря стал первой линией обороны, которая сдержит натиск предполагаемого противника. Но на этом его возможности были исчерпаны, Поэтому он снова взял лопату и стал спокойно рыть новые ямы, покуда силы у него еще оставались и даже частично вернулись. «Неказиста наша жизнь», — пробормотал Яр, после чего вонзил лопату в податливую почву, начав создавать новое искусственное углубление. Первую, шестую в общем порядке, он создал за 40 минут на этот раз, следующую уже за час, и с каждым разом времени тратилось все больше и больше. Но светило было еще высоко над головой, а вот переживаний за девушек становилось все больше. Но потом его слуха коснулось эхо выстрелов, которое после повторилось несколько раз. «Кого-то нашли», — вздохнув, ответил он, после чего приступил рыть уже десятую яму, наблюдая за тем, как светило уже начало опускаться к горизонту, которым в данный момент пока служили верхушки самых дальних видимых деревьев. Дамы вернулись спустя еще час, когда работа была завершена. Половина ям была готова, первый круг ловушек, соответственно, тоже. Остались мелочи, которые завершат уже после него. А вот сами девушки вернулись довольные. На своих плечах и в искусственных носилках они тащили тушки шести котят. «Это дети той кошки», — с легким изумлением в голосе уточнил парень, смотря на трофей. «У нас рыси на планете размером, как эти котята». «Но это еще котята, ты оказался прав», — кивнула Юмика. «Маленькие, неразумные, но крайне агрессивные, сразу попытались нас задрать. Но спасибо Лие, она быстро отреагировала и сделала несколько выстрелов, упокоив самых агрессивных. Остальных уже прирезала я. И что будем делать?» — уточнил парень. «У нас нет морозильника для того, чтобы хранить туши зверей. А столько за раз мы точно не съедим, если, конечно, сразу будем учитывать тот факт, что они съедобны. Я уверена, что их мясо крайне питательно и ничего опасного не содержит», — с решимостью на лице сказала китаянка, после чего сбросила свою тушку с плеч. «И вообще шкуры потребуются для утепления будущих зданий, и сейчас они нам точно пригодятся. Спорить не буду», — пожал Яр плечами. «Но тогда хоть в яму их свалите, там за ночь станет прохладнее, а под утро можно будет накрыть. Хоть какой-то холодильник получится. Не идеально, но мясо дольше продержится». И без Лизы до этого додумался, раздался голос Элеоноры в динамиках возле шеи. «Хвалю-хвалю, верное решение, которая позволит вам протянуть дольше. Лучше использовать одну из ям, которая была вырыта возле входа в ваш укрепленный участок лагеря. Не придется распылять внимание». «Так и поступим», — ответила Лия, после чего сбросила туда тушку, которая была на ее плечах. В этом Яр им не помогал, он начал усиливать пламя костра, чтобы одна из девушек смогла приготовить ужин, а после им еще нужно было привести себя в порядок. Все же на ночь, когда планетой правят хищники, лучше оставаться чистыми, лишив себя большей части запахов. Это не только озвучила Юмика, но к этой мысли пришли оба ее напарника. «И на ужин у нас будет мясо», — с наслаждением сказал Илья, которая не стала сбрасывать тушку одного из несостоявшихся хищников. «Юми, поможешь с разделкой?» — с радостью, с улыбкой на лице отозвалась девушка. Парень же взял автомат и спокойно уселся перед входом в лагерь. Все запланированное на сегодня не было сделано, но в итоге было сделано то, что поможет им дольше протянуть и что можно было выделить как компромисс в противовес запланированному. «Завтра можно будет спокойно отправляться на поиски капсул», — кивнул сам себе парень. «Защита организована, лагерь основан. Внимание, закрепление системного статуса воздвигнутым укреплением. Выдано условное наименование — лагерь нулевого уровня». «Зачем?» — уточнил командиру Элеоноры. «Программная закладка», — спокойно отозвалась та. «Систематизация и разделение на уровни позволит проще ориентироваться в возможностях вашего отряда. Игровая механика служит еще подспорьем в плане психологии. Цифры человеком воспринимаются в какой-то степени проще, чем абстрактные названия». «Тогда логично», — снова кивнул парень, хотя прекрасно понимал, что и его не видит. «Ладно, ждем». Глава 8. Сутки 3. Ночь снова прошла без происшествий, звездная карта практически не пополнилась новыми знаками, так что все занимались в основном укреплением внешнего периметра. Все же стоило довести дело до конца, это понимали все, из-за чего за ночь количество примитивных ловушек вокруг защищенной позиции увеличилось до 15. Удаленность тоже была достаточной, чтобы в дальнейшем без уничтожения ловушек расширить лагерь. В принципе, дальнейший этап, который планировался, возведение вышки, чтобы дозорный смог спокойно наблюдать за всем пространством, а не только за тем, что было видно на уровне глаз. Утром было проведено очередное собрание, на котором было решено, что для дальнейшего укрепления лагеря на этот раз останется Юмика. Из-за проведенного анализа было точно известно, куда идти, но больше удручал тот факт, сколько осталось капсул с еще живыми пилотами внутри. 4 капсулы, подавленно произнес Яр, смотря на карту, которая сейчас транслировалась на дополнительную реальность его шлема. Удаленность разная, направление тоже. Сегодня выгодно направиться на восток, там 2 капсулы. Первая на расстоянии 10 километров от нас, а вот вторая 25. Возможно, поход займет 2 суток, но, возможно, если выступим сейчас, то вернемся к полуночи. Но есть нюанс, подала голос Лия. Имущество. Не факт, что мы сможем утащить все, что там было заготовлено, особенно учитывая тот факт, кто там находится. Да, кивнул Яр, тяжелое вооружение не факт, что удастся перетащить за раз, но это уже проблемы времени. Сначала люди, а капсулы достаточно прочные, чтобы спастись от воздействия зверья и внешних факторов. Возможно, что некоторые твари смогут вскрыть эти консервные банки, но вероятность этого мала. Еще учитывайте тот факт, что живность боится к капсулам приближаться, спокойно проговорила Юмика, которая уже начала создавать основание будущей вышки. Так что, скорее всего, имущество будет цело, но тяжелое вооружение нам пригодится. Как минимум, если вышка будет устойчива, то это будет удобная точка для обороны. Главное, нормальную станину сделать для этого, но мой муж с этим справится. И есть вероятность его сегодня привести, кивнул Яр, только он далеко. 50 километров за сутки много, нахмурилась Лия, которая все еще стояла без шлема. Такие походы не все профессиональные военные нормально переносят, особенно пешком. А нам еще и по пересеченной местности придется передвигаться. Я могу спокойно пару суток без сна провести, словно что-то незначительное, сказала Юмика, положив первую стопку скрученных веток вокруг бревна. Если потребуется, то можете путь разбить на туда и обратно. Я как раз спокойно сделаю то, что требуется. И если сегодня завершу, то и заночую на вышке. Там я буду в условной безопасности. Я про птиц рассказывал, нахмурился Яр. Они представляют опасность, если только от них нет защиты, недовольно хмыкнула китаянка. Не переживай, я не столь глупа, чтобы подставляться для столь грозного хищника, сила крыльев такова, что хватит деревья раскачать и сломать. Все, не теряйте времени, идите, а я пока продолжу работать. Напарники синхронно кивнули и направились на восток, где находилось 2 из 4 оставшихся капсул. А Юмика при этом некоторое время смотрела им вслед, после чего достала топорик, направившись в сторону ближайшего леса. Ей нужны были большие и прочные материалы. Хоть вышка была временной, рано или поздно ее перестроит, но не стоит надеяться на то, что нечто из веток и мелких бревен сможет выдержать крупного зверя. Понимая объем работ, девушка сразу разграничила себя. Если одна задача за раз неподъемная, то стоит ее разделить на несколько мелких, которые точно можно будет выполнить, поэтапно, одну за другой. И этот метод в юности помог ей выжить, поможет выжить и сейчас. Если планеты разные, то принцип их формирования явно был един. Сначала повалить деревья, проговорила себе под нос девушка, после чего принялась методично рубить довольно широкий ствол ближайшего дерева, высота которого достигала 20 с лишним метров. Главное, чтобы падал в сторону леса, а не лагеря. Спустя 30 минут методичных и размеренных движений подрубленный ствол не выдержал своего собственного веса, после чего начал заваливаться в сторону леса. Такая же судьба постигла и второе дерево, только на него ушло около часа, сил это требовало много. И из-за этого девушка уже была вынуждена сделать перерыв, просто развалившись на траве, наблюдая за тем, как медленно над головой проплывают облака. А еще полудня нет, с удовлетворением проговорила она. Когда мышцы немного расслабились, а боли и напряженность из них ушли, девушка снова поднялась на ноги и продолжила заниматься тем, чем занималась до этого. Ей требовалось повалить минимум 4 дерева, чтобы они стали основной всего. Бревна, доски, стойки. Возможно, она и не успеет доделать за один день, но к возвращению группы, которая точно останется ночевать возле второй капсулы, она точно успеет. А это главное. Третье дерево, что удивило девушку, упало всего за 20 минут. Это поразило ее, ведь оно было молодым и крепким. Все деревья были невероятно прочными в этом мире, что неудивительно, особенно учитывая его обитателей. Но даже так, видимо, понимание, как правильно работать, начала приходить. Она знала, как валить деревья на земле, но в этом мире были свои особенности, и Юмика, как ей казалось, их поняла. «Проверим догадки», — проговорила она, после чего направилась к последнему дереву, начав методично рубить его практически под основание. И снова всего 20 минут, и последнее дерево рухнуло. Теперь ей предстояло избавиться от веток, которые пригодятся после, а потом нарубить стволы на более мелкие бревна, после чего подготовить площадки под их установку. Или сразу сделать две стенки, которые установить, а потом уже связать сверху, задумалась девушка. В любом случае сначала нарубить. Ладно, силы есть, занимаемся дальше. Солнце светило еще высоко, и она продолжила заниматься тем, что лучше всего умела делать, подготавливать базу для выживания в дикой природе. Вот только чем дальше она забиралась, тем более явственно понимала, что озвученные ею сроки слишком нереальны. Были бы помощники, за сутки бы управились, а одной ей просто не хватит сил все провернуть. Хотя кто знает, как все пойдет. Вышка будет всего 2 метра в высоту в области платформы, на которой можно будет стоять. На первое время пойдет, но потом точно придется увеличивать как высоту, так и количество таких вышек. В это же время пара, Лия и Ериф, уже обошла довольно большое озеро, спокойным шагом направившись дальше. На этот раз девушка не молчала, а озвучивала все, что видела. Следы когтей, звериные тропы, которые были еле приметны, крепости местных насекомых, к которым желания приближаться не было никакого. «Мир живет, но словно сторонится нас», — напряженно говорила девушка. «Некоторые следы совсем свежие, даже часа не прошло, как тут кто-то пробежал, но никого не видно. Нюх, зрение, слух, я не могу понять, как они нас так спокойно засекают. А в данный момент это имеет какой-то практический смысл», — уточнил 11-й, который шел рядом с девушкой и говорил довольно тихо, помня, как работают ее имплантаты. «Зверь не мешает нам продолжать двигаться дальше, так что не стоит переживать на этот счет. Но вот лучше на другие следы смотреть. Помни, где-то на планете есть враг, который уничтожил 3 космических корабля и повредил наш, из-за чего и началась эта миссия. И я не думаю, что они ждут где-то в сторонке. Просто пока не поняли, в каком именно квадрате мы упали. Это дает нам фору, но не особо большую. За эти дни мы обязаны найти всех выживших, а потом начать стягивать капсулы к нашему лагерю. Причем капсулы стягивать все. Я это все прекрасно понимаю», — кивнула девушка. «Но лучше понимать сроки, в которые мы должны уложиться. Сейчас 2 суток. Нечего даже рассчитывать на сутки. Не успеем чисто физически. А дальше останется 2 капсулы. Одна на западе, за рекой, другая на юге, примерно в 30 километрах от нашего лагеря. А это много. Тоже 2 суток. А как перебраться через бурную реку, я пока не понимаю. Дело времени», — пожал плечами Яр. «Разбираться с проблемами нужно по мере их поступления. Если я все правильно понял из досье, то муж Юмика, инженер, он поможет решить эту проблему. А Джон, который сейчас у нас на пути, скажем так, тяжелый боец, который как раз будет полезен в обороне. Не останемся без прикрытия базы гарантированно, если будут какие-то вылазки. Но чтобы делать вылазки, нужно обеспечить тыл. Так что после того, как вытащим всех колонистов, соберем все капсулы, нужно будет плотно заняться базой. А вот это уже звучит как план», — улыбнулась девушка. «Но все равно стоит торопиться. Не забывай про смертность на космическом корабле. На что-то мы не в силах повлиять», — дернул плечами Яр. «Жаль тех, кто погибнет, но мы не в силах сделать большего, чем способны сделать. Мы люди, хоть и усиленные в тех или иных направлениях, но мы не всесильны, чтобы решить проблему сразу». «Золотые слова», — с толикой грусти ответила девушка. «Если бы все командиры понимали эту истину, то бессмысленных потерь во всех войнах было бы меньше. Если бы все понимали эту истину, то войн вообще бы не было». Последнее Яр сказал мрачно. Он воспитывался хранителем, а у того была одна базовая установка: человечество должно быть едино. И не только в плане государственном, но и во всех остальных. У него должна быть общая цель, общее правительство, общая история. Вот только это было словно страхом хранителя, древнего искусственного интеллекта. Словно тот знал что-то, что не знали остальные. Возможно, кто-то из Завета знает истинные причины страха, но никто из элитной структуры не отправился покорять новую планету, а остался на Земле, как страж порядка и голос воли хранителя, или его левая рука. Когда светило перевалило за зенит, Они дошли до требуемой точки. Внутри лежал человек, вот только капсула не хотела отзываться на команды извне, а если не разбудить оператора до вскрытия, то он может вообще не проснуться. «И что будем делать?» – уточнила девушка, присев на одно из поваленных деревьев, которые остались после приземления капсулы. «Можно попробовать создать легкую разгерметизацию», – подумав с минуту, – ответил Яр. «Пока Элеонора молчит, хотя связь есть, можно попробовать таким искусственным путем заставить систему капсулы отреагировать и привести человека в чувство. Ведь пока он содержится в условном стазисе, его даже выстрел из пушки не разбудит. Куда стрелять, я примерно понимаю», — прищурилась на миг девушка, приложив два пальца к шлему в районе виска. «Но это чревато внутренними травмами оператора. Я видела, как один, скажем так, знакомый умер на земле при таком методе. Экстренный, рабочий, но смертность, 1 из 10. Шансы выжить большие, но в 3 случаях из 9 были различные внутренние травмы, которые залечивались в специальных ваннах на основе технологии хранителя. Дождемся ответа от нашей помощницы», – спокойно ответил Яр. «А пока, раз у нас вынужденный перерыв, то, может, костер разведем, да мясо разогреем, мне вполне понравилось оно нежное и сочное». «Так, хватит», – наигранно возмутилась разведчица. «Я тоже человек и тоже есть хочу. И да, мясо было вкусное, поэтому я за хворостом. Будем разводить костер. Подготовь таблетку. Времени его разводить древним методом нет». Яр кивнул, после чего сбросил рюкзак с плеч. Что-что, а тут она была права. Какой смысл пытаться разжечь с помощью уголька, если была специальная таблетка сухого спирта, которая способна поджечь даже столь плохо горящую древесину? Да еще и спички были в запасе, которые могли помочь не возиться с огнивом. Достав малый походный комплект из рюкзака, Яр сразу нашел искомое, после чего все остальное сложил обратно в свой рюкзак. Осталось как-то отгородить костер от остальной местности, мало ли, вспыхнет трава, так что парень начал бродить по округе и спокойно собирать камни, которые в несколько кругов выложил вокруг точки, где будет расположен в будущем костер. Девушка вернулась спустя полчаса, при этом выглядела она крайне недовольна и встревожена. Но интересоваться, что именно она видела, сходу 11-й не стал. Она сама расскажет в любом случае, сейчас ей самой приходилось переварить увиденное. А с учетом того, что она ушла в сторону поваленных деревьев, то там явно что-то неприятное. Возможно, чья-то обглоданная туша. А может, что еще хуже. Сделав шалашик, в центр которого была помещена спиртовая таблетка, Яр быстро развел костер, а после поверх него из жердей была создана небольшая стойка. Сгорит, он это понимал, но какое-то время стоять будет, что позволит разместить на ней что-то для разогрева. Холодное мясо, даже если оно сочное и пропитанное специями, все равно было не самым приятным на вкус. Благо цивилизации, усмехнулся Яр, поставив на импровизированную стойку небольшой чан, объемом всего 5 литров, в котором уже лежало мясо, которое уже через 5 минут начало тихо скворчать. «А запах-то какой, специи у Юмика были?» «Угу», — кивнула девушка, которая выглядела так, словно ее выдернули из важных раздумий. «Ее-ее, ответь мне на один вопрос». «Слушаю», — внимательно посмотрел на лицо девушки парень, чтобы понять, о чем она сейчас думает. «А что, если у нас ничего не получится? Что, если все, что сейчас мы делаем, будет напрасно?» Тревога в ее голосе была явственной, отдавала первобытным страхом. «Мир не так прост, мир не прост», — кивнул командир, встав в полный рост, после чего потянулся. «Но пока мы дышим, значит, можем изменить его. Я придерживаюсь такого мнения. И раз у нас есть возможность его менять, то мы будем делать это до конца. Если мы сейчас опустим руки, то заведомо проиграем. Но даже если есть хоть какой-то процент на успех, отличный от нуля, то стоит делать все, чтобы его начать превращать в 100%. Ведь все зависит от нас самих по большей части. От нашей готовности противостоять угрозам, от наших навыков, от возможности меняться, подстраиваться. Мы – люди, а люди – те еще твари живучие, адаптируются под множество условий. Так что, чтобы ты там не видела, это плата за нашу адаптацию. Кто-то всегда умирает, кто-то остается жив. И чтобы жертва погибших не была напрасна, мы должны сделать все, чтобы приблизить счастливый финал. Финал, на который рассчитывали те, кто уже не с нами, кто уже никогда с нами и не будет. Я придерживаюсь такого мнения. Темнее всего перед рассветом, а до рассвета главное – протянуть, улыбнулась девушка. Там еще одна капсула, уничтоженная, а по следам этой сразу понятно, что они столкнулись в воздухе. Та, кивнула она головой в сторону поваленных деревьев, буквально штопором вошла в землю, из-за чего лопнуло защитное стекло, а девушка, которая была внутри в общем, ее сожрала живность. Не боятся они капсул, просто остерегаются, а если чувствуют кровь, то стесняться точно не будут. Ценные сведения, кивнул одиннадцатый. Но сейчас обедаем и ждем ответа Элеоноры, что нам делать дальше. Все же, с технической точки зрения, капсулы лучше всего знает она из нас троих. Как лестно звучит, отозвался голос и, ответ почти готов, но я провожу симуляции. Потребуется примерно 30 минут. Как раз хватит на наш перекус. С довольным выражением лица снял с себя полностью шлем Яр, после чего снял чан с уже кривой конструкции, которая вот-вот должна была под тяжестью и из-за пламени свалиться. Ну, приятного аппетита. Джон. Имя. Джон. Фамилия. Алп. Возраст. 28-31 лет. Рост. 175. Вес. 85. Принадлежность к клану. Блек. Семейное положение на момент начала экспедиции. Женат. Супруга участвует в колониальной программе заселения планеты. Специальность – высокотехнологичный боец штурмовой направленности. Дополнительные навыки – выживание, владение большей частью оружия среднего и ближнего боя. Навыки владения оружием – все, за исключением дальнобойного. Стиль боя – на ближней и средней дистанции, в зависимости от типа оружия. Причина участия в первой колонизации – отобран на специальной войсковой комиссии Планетарного совета для обеспечения безопасности колонии. Возможности автономного пребывания на планете, при базовом наборе выживания во время исследования и отбора точное количество дней вычислить не удалось ввиду особенностей навыков и установленных имплантатов. Имплантаты – подкожные усилители всех мышц с частичной заменой сухожилий на более крепкие аналоги для повышения устойчивости, усиления скелетного каркаса металлом, укрепления и усиления сердца. Предыстория. Родился 1 числа 1 месяца 6124 года 3 эры. Вырос в семье потомственных военных. Родители являются высокопоставленными офицерами сухопутных войск клана Блек. Пошел по стопам родителей, занимает должность командира роты. С детства изучал искусство войны. Уже в 12 лет проходил стажировку при действующих боевых частях в качестве обеспечивающего персонала. В возрасте 18 лет впервые принял участие в устранении членов террористической организации. В возрасте 25 лет стал командиром-инструктором своей войсковой части. В возрасте 26 лет был отобран в колониальную пехоту в качестве командира тактического подразделения. В возрасте 27 лет стал инструктором всех будущих бойцов колониальной пехоты. В колониальную экспедицию попал в первые дни отбора. В дополнительном обучении не нуждался в рамках назначенной роли. Основы боя знает отлично. Тактические основы знает отлично. Стратегическую часть изучал в теории, на практике не применял. Итоговой колониально-экспедиционной комиссии был оценен на 9 из 10 баллов. Был допущен в качестве командира подразделения охраны и обороны инструктора колониального ополчения. В последующем провел 3 года в анабиозе при перелете между звездными системами. Биологический возраст не изменен. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 31 год. Личные качества – строг, приветлив, добродушен, сосредоточен, общителен, хитер в рамках освоенной профессии. Возможные роли в качестве колониального жителя аналогичны выбранным при отборе, дополнительно при необходимости, эксперт по выживанию. Физические способности. Сила – 5 из 5, выносливость – 4 из 5, ловкость – 2 из 5. Глава 9. Ответ поступил весьма простой. Чтобы разбудить колониста, необходимо вызвать критические условия внутри самой капсулы, то есть нарушить систему жизнеобеспечения, но следом придется мгновенно подрывать периметр защитного стекла, чтобы человек, в данном случае тяжелый пехотинец, смог выжить. Поэтому сперва нужно было подготовить все, чтобы вторая часть плана Яра прошла без проблем. Несколько боеприпасов осторожно были углублены, чтобы кинетической энергии хватило погнуть металл и вызвать детонацию активного вещества. В прошлый раз с Юмика это сработало и с меньшими затратами, но капсула Джона, так звали будущего члена команды, была укреплена, под стать тому, кто в ней находился. После того, как Лия подготовилась сделать выстрел, Ярриф подошел к одной из панелей, за которой, по мнению Элеоноры, находилась панель управления системой жизнеобеспечения. Дальше все было просто. Необходимо было вывести ее из строя и, кроме как перерубить несколько информационных проводов, 11-й просто не видел другого способа. «Внимание!» – раздался строгий голос Искина. Показатели системы начали сбоить. Количество кислорода в капсуле начало снижаться. При критическом уровне произойдет экстренное пробуждение носителя. По моей команде необходимо будет сделать выстрел, чтобы человек внутри капсулы не умер и не получил критических повреждений из-за кислородного голодания. «Понял», – кивнул Яр, после чего в нескольких словах обрисовал ситуацию напарнице, которой осталось только выстрелить по команде старшего. Время потянулось. Ярриф нервничал, сейчас решалась судьба одного из наиболее ценных в плане обороны членов команды. Если он погибнет, то будет тяжко. При этом его силовых способностей хватит, чтобы в будущем доставить капсулы в лагерь, что значительно облегчит выживание, с технической точки зрения. 5 минут прошли спокойно, показатели все еще оставались в пределах нормы. Только иногда мелькавшие над головами птицы мешали сосредоточиться, ибо их размеры внушали как минимум уважение, а их пикировки – временами страх. Но это решаемо, они смертны, Алия была уверена в своих навыках, по крайней мере на земле дроны других кланов она из своей винтовки сбивала спокойно. С птицами даже проще, они не смогут резко сменить направление. Так что в данный момент она просто наблюдала, иногда слегка сопровождая пернатых стволом. Внезапно внутри капсулы словно прозвучала тревога, но Элеонора при этом молчала, не спешила оповещать своего командира. Джон не спешил приходить в себя, его организм был сильно изменен, из-за чего некоторые естественные процессы протекали дольше обычного. Даже на Земле он, судя по развернутой справке, несколько раз выживал в таких ситуациях, когда обычный человек выжить не был бы способен. «Приготовиться», прозвучало в динамиках шлема 11-го, что он тут же продублировал для девушки. «Приняла», кивнула она, после чего прицелилась в сторону капсулы. Время растянулось еще сильнее. Парень начал считать удары своего сердца, машинально. Этому его учили. По нему хоть и сложно сверять время, но это в какой-то степени успокаивало. Раз слышишь организм, значит, еще жив, ибо боль не всегда показатель, тот же шок мог ее отключить. «Выстрел», сообщила Элеонора, а Яр практически синхронно с ней выкрикнул это же слово. И он прозвучал, после чего командиру группы пришлось в экстренном порядке отпрыгивать в сторону. Заряд оказался куда больше обычного, из-за чего часть энергии вырвалась наружу сразу после отброшенного бронированного стекла. Но обошлось. Растянувшись на земле, Яр погасил энергию взрыва, точнее, снизил воздействие ударной волны на организм. Это уже было в его крови. «Я вас всех расстреляю, черти!» Выскочил чернокожий парень, который даже не был в броне, но его мышцы, которые были развиты ненатуральным путем, явно помогли бы выдержать несколько попаданий. Если бы Лия дала бы ему этот шанс, а она держала на прицеле не тело, а голову. Глупо, проще стрелять в грудь, но дистанция позволяла совершить подобную глупость, всего 5 десятков метров. Ничто для снайпера ее уровня, при этом никаких преград перед ними не было. «О, знаки отличия экспедиции!» Широко улыбнулся он, говоря невероятно громко, и расставил руки в стороны, демонстрируя свои намерения. «Это я так, погорячился. И если вы что-то будете сейчас говорить, то я вас не услышу», оглушило знатно. «Хотя я рад, что жив. Дайте минут 20 на сборы, и я буду готов выступить дальше». На чип информация поступила. «Черт, много опять болтаю. Нервы, а он неплох», спокойно оценила его девушка, поднимая ствол своей винтовки к небесам. По крайней мере, быстро оценил обстановку и осознал, что находится в заведомо проигрышной ситуации. «Главное, чтобы с противником он сражался до последнего», — нахмурился Яр, внимательно смотря на Алба, что вообще не вязалось с его цветом кожи, ибо с одного из древних языков это переводилось как «белый». Сборы заняли весьма продолжительное время. Мало того, что ему пришлось облачаться в свою тяжелую броню, для чего ему потребовалась помощь, так еще и изо всех ящиков доставать все вооружение и снаряжение. И того и другого у него было немало, ибо его капсула считалась транспортной, и туда умудрились впихнуть много всего. «Ути, моя треля», — погладил по стволу Джон пулемет, когда положил его на каркас своей капсулы. «Я уж думал, что не увижу тебя, дорогая моя». «Так, а где к тебе боеприпасы?» «Ага, ящики странные». Достав из нескольких ячеек чуть большее количество специфичных рюкзаков, Яр пригляделся, из-за чего чип тут же вывел перед глазами информацию. Это был специальный экспериментальный блок, в котором была применена технология расширения пространства. Для поддержания энергии не тратила, а вот на то, чтобы поместить туда что-то еще жрала как не в себя. Но, благо, лишних боеприпасов у Джона не оказалось, так что он просто разместил все блоки так, чтобы они не мешали ему в бою. «Да на тебе килограммов 200 уже, не меньше», с откровенным шоком проговорила девушка, смотря на своего будущего очередного напарника. 273 килограмма нагрузки на нижние сервоприводы, переступил он с ноги на ногу. Но качество сборки данного комплекта невероятное. Мой старый уже весь кряхтел на 250, а тут еще даже запас килограммов 30 есть. Так что, если потребуется, могу стать живым тараном. Без шуток. О, слух вернулся, улыбнулась девушка, тут же поднявшись на ноги. Тогда славно. Значит, команды слушать сможешь. Нам сейчас предстоит 15 километров марша. Выдержишь? 30 за сутки ходил как-то раз, дернул плечами штурмовик. Так что, да, выдержу. А в этой броне вообще спокойно. Так что, детка, не переживай. Может, я не особо быстрый, но чтобы меня кто-то смог убить или вывести из строя, это еще надо постараться. Ну-ну, хмыкнула она, после чего первой направилась в сторону следующей капсулы и, как показала карта, остатков леса, после чего начиналось довольно обширное и открытое поле, среди которого иногда попадались холмы. Путь был относительно спокойным. Троица шла цепочкой, впереди, как и полагается девушке ее профессии, Лия. За ней на удаленности метров с 30 спокойно брел Яр, который постоянно крутил головой и пытался считывать все новые и новые виды растений и трав, иногда насекомых и животных, занося их в базу данных. Особенности он уловить не мог, но вот объемную модель на основе увиденного Элеонора построить вполне могла. Правда, это требовало времени, но значительно в будущем облегчало работу, если вдруг попались бы схожие находки. Последним шел тяжеловес, в случае атаки он должен был резко ускориться и помочь там, где был бы нужен, либо к нему должны были подтянуться остальные. Но, учитывая тот факт, что у него был тяжелый пулемет, который на земле вскрывал за несколько десятков попаданий легкобронированную технику, а старых роботов, которые жили в старом мире, вообще на куски разрывал, помощь ему явно не требовалась. Да и гигант всем своим видом показывал, что ему помощь не потребуется. «Белый», — раздался голос Лии у всех ее напарников в динамиках шлемов. «А почему у тебя такая фамилия, а ты родом из черного клана?» Предки решили пошутить над нашей семьей. Голос парня явно был не совсем жизнерадостный. «У нас традиции таковы, что мы сами не выбираем себе фамилии, как это принято в остальных кланах, а не как титулы. Скорее походит на это, и выдаются они целому семейству. По тем или иным причинам нам удостоилось стать белыми. Если мои прародители считали это чем-то постыдным, то я принял это как должное, и горжусь этим. Поэтому у тебя броня белого цвета», — уточнил на всякий случай Яр.